Зимовать пришлось ему в симбирской деревне его сына, откуда он написал последний из дошедших до нас письмо к Черкасову. Татищев умирал для служебной деятельности, и последние слова его были о Петре Великом. «О себе вам доношу. Из Астрахани выехал я 17 ноября, а сюда, в симбирскую сына моего деревню, прибыл 22 декабря. И хотя мне дом приготовлен был в Симбирске, который я, будучи в Самаре, для приезда построил, но, избегая от людей беспокойства, рассудил жить здесь. Однако и тут, хотя, благодарю Бога, что в своем доме и отдел приказных досад не вижу, но другие, не меньшие досады наносят. Во-первых, что такую трудную ездою болезнь паки отяготила, и для пользования не токмо доктора, но лекаря достать не могу. Второе. Хотя здесь недалеко драгуны на квартирах стоят, но разбои в самой близости чинятся. За 5 дней до моего приезда близ моей деревни разбили завод винный, где вблизи стоял капитан с ротою, но никакого взыскания не учинил. И если сие для великой здесь в житах дороговизны происходит, то к весне бессумненно гораздых он их умножится, понеже многие крестьяне чем сеять не имеют. Третье. Многие купцы и шляхетства, якоже и прочие, по знаемости приезжая, в разговорах с великою горестью и слезами, приносят жалобы на воевод, полицмейстеров, поставленных для искоренения воров на Волге. И по винтер-квартирам офицеров и рядовых, и хотя я от них молчанием и рассуждениями причин отхожу, но по ревности моей к пользе Отечества не могу без горести остаться, а паче видя, что за отдалением бедные люди скоро справедливости сыскать не могут. Доходы же государственные невидимо умаляются, и при том, как вспоминаю намерения его императорского величества Петра Великого, о учреждении коллегии государственной экономии, через которую надеялся правосудие восстановить, а наглые немощные обиды и коварные ябеды пресечь, доход государственный без отягощения народа умножить и расход по достоинству и потребности уравнять, чтоб войско, жалованием и прочим удовольствовать, а народ оному разорять способы и случаи пресечь, рассмотрение по пределам, где какие подданным пользу умножить, а вреды отвратить, о училищах, через которые б во всех обстоятельствах рассуждениями государству пользы приносились. Сие сначала мнится князь Яков Федорович сочинял, потом граф Брюс с Фиком и старым Любросом изъяснял и дополнял, что я у него с немецкого на русский переводить давал. Начало онного было письмо в поллисте, и на многих местах приписывано рукою его величества, токмо мне онного, кроме заглавия, читать не давал. А из перевожённых, может, нечто у меня осталось, все же он и, к великому государственному сожалению, кончину ее величества не токмо яко еще неизвестное угасло, но паче то сожалительно, что весьма государству полезные дела, которые уже при его величестве в действо произведены были, по нем разными образы уничтожены и применены, так что горшие коварства и ябеды в судах, а немощных, от сильных обиды и разорения происходить начали было, что всякому верному подданному вспомянуть не безгорестно, ибо ее императорскому величеству неудобно о всем том ведать. Для избежания таких в отдалении горестных обстоятельств намерен я весною, если жив буду, переехать в Дмитровскую деревню, которая от Москвы 50 верст, где я надеюсь всех тех тягостей и недовольствий избежать. Токмо прошу вас, государя моего, дать мне знать, не будет ли то противно. Хотя в указе, где мне жить, точно не написано, но ваше было рассуждение, что мне здесь жить. С астраханским губернатором порешил сенат, но от прошлого года оставалось дело о вятском архиерее Варлааме, с которым нелегко было порешить. В первое же заседание по возвращении из Москвы 11 января сенат выслушал донесение обоих, Варлаама и воеводы Писарева, и приказали в Святой Синод сообщить копии и написать, что для исследования дела надобно назначить достойную духовную особу, а сенат со своей стороны назначит достойную светскую особу. Но дело замолкло на целый год. Синод хотел непременно отстоять архиерея в его ссоре с воеводою, несмотря на явную неправость архиерея, позволившего себе расправиться с воеводою вовсе не по-архипастерски. Между тем Синод не переставал требовать от Сената удовлетворения по другим случаям насилия светских властей над духовными лицами. Синод жаловался, что в Петербурге в полночь объездной из полицмейстерской канцелярии подпоручик Малер с драгунами разломал двери в доме диакона Сергиевской церкви Иванова. Драгуны, взявшие диакона с собою и привязав его к лошади на аркане, погнали на лошадях. В такой скорой езде, не могши бежать наравне с лошадьми, диакон пал от бессилия и разбился о камень, но драгуны, не обратив на это внимания, поволокли его на аркане по земле и притащили в полицию под караул с великим ругательством, и от такого увечья диакон едва через долгое время начал приходить в память. Так было в столице. Что ж в областях? В Старице, в церковь святой Параскевы пришел ко всеночной подьячий Григорьев, и в то же время пришел к церкви приказчик дворянина Чоглокова, Семенов, с невскими людьми, и дожидался выхода Григорьева, чтобы его бить. Потому что у Григорьева с помещиком Чоглоковым была ссора. Неизвестно, почему-то Семенов хотел прибить также и диакона церкви святой Параскевы Федорова. Зная об ожидавшей их участи, Григорьев и диакон по отправлению в сеночной из церкви не вышли и были в ней заперты священником. Во время литургии вошел в церковь сам Чоглоков. Увидевший его, Григорьев ушел в алтарь, где и стоял безвыходно. После обедни Чоглоков из церкви вышел, но приказчик его с товарищами остался. Видя, что Григорьев не выходит из алтаря, они подошли к алтарю, начали заглядывать туда, потом врываться. Один из них, чтобы схватить Григорьева, ходил прямо между престолом и царскими дверьми, а Григорьев оборонялся от него обнаженным кортиком, держа с другой рукой за престол. Семенов с товарищами подавали голос сквозь царские двери, вызывали Григорьева с великим сквернословием и шумом. Диакон стал было в северных дверях, чтобы не пускать нападающих в алтарь, но один из людей Чоглокова ударил его рукой в висок, другие схватили его за волосы, вытащили вон из церкви и отдали стоявшим подле нее крестьянам Чоглокова под стражу. Явился староста поповский, но освободить Григорьева не мог. Ходил за помощью к воеводе, но тот никакой помощи не дал, вследствие чего Григорьев с женою, дочерью и племянницей, вошедшими во время литургии, оставался около суток запертым в церкви, окруженный толпою народа с дубьем. Наконец пришел коллежский асессор Сытин, отогнал от церкви крестьян Чоглокова и выпустил Григорьева с семьей.